Душа живая здесь нас не услышит. Иди смелей, боярин, сторожей, я опоил, и все теперь заснули. А вот и лестница, а не твоя, голубка, сюда сойдет сейчас. Не верится, Роман, что счастье так близко. Неужели она придет? Не мучь себя, боярин, что я сказал, то будет. Отдохни пока здесь. Не верится, Дубровин. Черная измена мне в жилах кровь не холодит. С тех пор, как с ней я не видался, два долгих года протекло. Уже ли бросила, забыла она романа своего? Вы очи черные все так же огнем горите, как тогда. Голос ласковый, как прежде, тренишь с утра и до утра. Все, что я в ней любил так долго, уже ли полюбил другой? Уже моим очам предстанет она холодной и немой, как прежде. же ты, Алена, плачешь? Зато молись ты Богу. Чтоб тебе вернулся цел. Мы два года не видались, всю мне правду расскажи. Thank you. молчи, Алена лучше. Всем свела нас доля, чтоб расстаться. с боярышней боярин. Уйти бы нам с тобой, пока спят мертвым сном все сторожа. счастье позабыла, как ты меня хотела. Можно ко мне любовников пустила, идти ты хочешь с Богом далеко. Thank you. Шалыгин, воеводство, по царскому веленью дом к себе веди, Шалыгин.